Капитан теперь только понял, откуда возле дома столько конского помета. Он давно сообразил, что здесь были казаки. Какие казаки? Войсковой старшина Старостин, как ему известно, находился в подполье в станице Ясауловой. И с ним был брат Кирилла, Андрей Иннокентьевич Сотник. И Гаврил, пожалуй, скрывался в Ясауловой. Но полковник Шильников уехали в одном автомобиле встречать чехословацкие эшелоны. Ну и ну, дела. Шильников открыто рвется на большой скандал. Тогда как же мог поехать с ним в одном автомобиле подполковник Каргополов? Что-то тут неладно. Надо спешить на вокзал. Протодиакон заметил таким. Ладно ли, господин капитан, чтобы в этом мундире? И орден Франции, сапоги, мундир, только погон нету, а ведь... Как помню, Сергей Сергеевич, ох, как поносил развратную Францию. У капитана Ухоздвигова другое кипело в голове. Шильников с Каргополовым. Не спелись ли они, за счет чьих голов? Если Исаул Потылицын командовал казаками... Идите выполнять задание, Сидор Макарыч. Не менее 15 страниц текста предупреждаю. Чем больше текста, тем выше вознаграждение. Это мне крайне необходимо для развертывания работы отдела. А мой мундир пусть вас не смущает. Я жандармских не носил. Господи, господи, — постановил Сидор Макарович, направляясь, восвоясь и боязливо оглядываясь. Ведь он мне петлю на шею накинул. Только затянуть ей аминь. Ох-хо-хо. Куда он тянет, француз проклятый, знать бы. А, крут, крут, яко волк. Ну да не сожрать ему Сергея Сергеевича, не тот квас. У Сергея Сергеевича всегда два лица, одно для всех, другое тайное, жует французского путаника. А вот ежели я напишу показания на Сергея Сергеевича, а так и других офицеров по тогдашней охранке, «Воспоследует мне от самого Сергея Сергеевича препровождение в преисподнюю. Спаси меня, Господи, скрыться надо на некоторое время, да ведь сыщет француз, агентуру пустят. А есть ли у него агентура?» Так и сяк обдумывал Сидор Макарович, а выхода не было. Ведь уже выдал тайну, а разве не сказано было в подписке «Ни устно, ни письменно и ни во сне. Сошлюсь на слабость зрения и нездоровья после тюрьмы», — изворачивался Сидор Макарович. «И то, какое мое здоровье, ноги как чужие, хоть бы на шкалик дал. Шурина-то я непременно сорвал бы 10 000, как предупредил Таисию. Сыскали бы. А что получу от француза?» О, Господи, Господи! Куда ни кинь, везде клин. На плац парадной площади встретились капитану казаки. Ехали не строем, кучею, какие-то взъерошенные, а впереди атаман Болгов в расстегнутом френче, без фуражки и шашки. Вот и конь мой, а я-то думал, канул конь. Капитан уставился на Болгова. На его френче выдраны пуговицы, карманы оторваны, лицо в крови подтеках, губы разбиты, даже черные усики будто покривились. Казак, узнавший коня, вырвался вперед к капитану, сокрушаясь, как отощал конь. «Разве мыслимо так относиться к животному? Не кормлен, не поен, наверное, вторые сутки. Ай-яй-яй, нехорошо, господин офицер!» — Да погоди ты со своим конем, — рявкнул Болгов. — Отстань, цел твой конь, а покормить успеешь еще. — И к казакам. Езжайте, я вас догоню. — В чем дело, сотник? — спросил Ухоздвигов. — Дело табак, — плюнул Болгов и, достав платок, осторожно вытер разбитые губы. — Видите, как разделал меня Исаул Потылицын со своими орлами? Это за то, что я его вчера по приказу Ляпунова разоружил. Зъярились гады. Если вы едете на вокзал, схватят. Хорошо, что припозднились. Ляпунов, Розанов, Коротковский, Мансуров и Троицкий посажены в подвал под рестораном. А меня Каргополов погнал найти хоть под землей Харунжева лебедя. А где его искать? Что там произошло? Говорю же, переворот. Полковник Шильников с восковым старшиной Старостиным и с 200 казаков заняли вокзал. Из Таргашина и Исауловой прикопытили гады. Ну и захватили власть. Подполковник Каргополов перешел на их сторону. Теперь он управляющий губернией, а Шильников — начальник гарнизона. Кутерьма туда их в иголку. Болгов матюгнулся от всей души. Еще ждут 100 казаков из Атамановой и 50 из Казачинска. Вот-вот прикопытят. Шильников даром времени терял прошлой ночью. Развернулся на всю катушку, а с ним Исаул Потылицын. Как же он, Кирилл Ухоздвигов, не разгадал вчера маневра подполковника Каргополова и Шильникова. Не случайно они запутывали Ляпунова с ответом Гальде, чтобы вызвать недовольство командующего чехословацкими войсками. Все было заранее обдумано. Наверняка Каргополов вел двойную игру из тюрьмы. Его, понятно, не устраивало место губернского комиссара, ему нужно было управление губернией. Разгул белого террора, резня и пытки без суда и следствия. Недаром он так артачился в тюрьме, когда полковники выдвинули Ухоздвигова на пост начальника контрразведки. Болгов трубно сморкался и матерился, проклиная все и вся на свете. «А где искать Харунжева? У кого он, не знаете?» «Зачем он понадобился?» «Не знаю. Приказал, если не доставлю его, упрячет меня в тюрьму и рядовым пошлет на фронт. Живого или мертвого требует». Капитан почувствовал тот прилив неудержимой энергии и ярости, какой не раз выручал его в трудные моменты. «Не ищи Харунжева, сотник, это первое. Мне нужен извозчик, это второе». Болгов внимательно посмотрел на капитана. Что он еще задумал? В центре плащ-парадной площади стояли безработные извозчики. «Давай одного сюда», — приказал капитан. Болгов рысью поскакал за извозчиком и, когда вернулся, не узнал капитана. На нем было золотое пенсне и парадные погоны. «Извините, господин капитан, не понимаю. Ви русский офицер, не зная французский язык, свободно народ?» — удивился капитан и разъяснил на ломаном русском, чтобы сотник распустил пока казаков, а сам ехал в ресторан «Метрополь» и выпил бы смирновки для успокоения и лицо бы помыл. Неприлично для офицера иметь лицо, испачканное собственной кровью. Он, капитан Шарпантье, найдет сотника в «Метрополе». Вам понятно? «Понятно, господин капитан», — хлопал глазами Болгов, удивляясь и завидуя капитану. «Вот что значит капиталы папаши. Все они братья Ухоздвиговы получили прекрасное образование, не то что он, Григорий Кириллович Болгов, сын простого казака». «С казаками из Исауловой станицы», — вспомнил Болгов, — «прибыло несколько офицеров, а с ними сотник Андрей Иннокентьевич и поручик Гавриил Иннокентьевич Ухоздвиговы». «Прекрасно, сотник, возьми этот конь для хозяина». Капитан вошел в роль француза и явно пускал пыль в глаза извозчику, а заодно и Болгову. Извозчик, бородатый старик в легкой поддевке под синим кушаком, с почтением оглядывался на француза. Со стороны вокзала раздался оружейный залп из нескольких стволов. «Бронепоезд прибыл, господин капитан», — таращился на Ухоздвигова Болгов, не понимая, что задумал капитан. «Встретиться с Гайдой, а в свете Гайды, конечно, есть французские офицеры. Вокзаль, вокзаль!» — подтолкнул извозчика капитан. «Надо спешить, спешить!» На вокзальной площади у тополей привязанные кони. Кони — пешие конные казаки при шашках и карабинах. Полным-полна коробочка.